Глава 10. Вампир закончил разговор и повернулся ко мне, снимая купол тишины. Взгляд Хавьера сделался тяжелым и пристальным. Он шагнул ближе, вынуждая меня вновь отступить к стене. «Кьяра». Низкий, обволакивающий голос заставил трепетать и бороться с собственным телом, которое отзывалось на требовательный зов. «Я знаю, ты не до конца осознала значимость нашей связи, но это свершившийся факт. Ты моя избранная, и это означает, что ты будешь под моей защитой. Любые твои желания будут исполняться. Хочешь наказать тех, кто тебя подставил на экзамене? Я расправлюсь с каждым, кто принял в этом участие. Ни один гнилой страж не уйдет от ответа. Но взамен...» Хавьер сократил расстояние, вжимая меня в стену и упираясь в нее руками. «Ты будешь моей. Телом и душой, мыслями и желаниями. В твоей жизни буду только я и никого больше». Я стиснула зубы, напряженно рассматривая первородного. Умопомрачительно красивый, опасный, сильный, способный защитить, что недавно доказал. Вот только цена такого покровительства была неприемлемой. Он даже не заикнулся о равноправии или о том, что я могла бы заниматься, чем пожелаю. Нет, в его намерениях и речи сквозила только одна цель — затащить в постель и пить мою кровь. Ради этого он старался и обещал золотые горы. «Я тебе не верю и не собираюсь подчиняться. Если не понял с первого или второго раза, то повторю еще тысячу. Я не буду твоей игрушкой». «Ты не игрушка, Кьяра». Вампир мягким движением коснулся моей щеки, поглаживая и одновременно стирая подсохшие потеки крови. «Ты — драгоценность, которую я буду оберегать, и лишь от тебя зависит, какими будут наши отношения. Ты видела, на что я способен, когда покушаются на моё. Я уничтожу любого, кто встанет на пути, и уж тем более не потерплю, когда кто-то противится моей воле. Надеюсь, ты не забыла, что я могу тебя контролировать. Не вынуждай прибегать к крайним мерам». Я невольно сглотнула, вспоминая, как тело отказалось подчиняться в том склепе. Но это было до того, как я умерла и возродилась полувампиром, получеловеком. Хавьер нарочно демонстрировал власть, указывая на то, что мне некуда деваться. И это было пострашнее физического насилия. Я мало знала о том, как выстраивалась иерархия у темных. Однако уверена на 100%, что власть всегда принадлежала сильнейшим. Выяснять, кто из нас сильнее, было бы откровенной глупостью. Я сама не знала, какие способности обрела. Второй раз испытывать на себе гипноз слишком рискованно. Вдруг у меня не получится противостоять внушению? Нет, действовать следовало тоньше, хитрее. Необходимо заставить Хавьера с собой считаться и придумать план, как вырваться из золотой клетки. Сбежать из этого дома вряд ли получится. На особняки вампиров даже издалека смотреть страшно из-за кучи темных заклинаний, опутывающих стены и зловещей охраны на воротах. Специально, что ли, туда набирали двухметровых мордоворотов с каменными рожами потенциальных убийц. Окна в таких домах закрывались стеклом с магической обработкой, пропускающей мягкий безопасный свет. С наружной части они еще, как правило, усиливались железными ставнями. Так что нечего думать, чтобы сбежать отсюда. Но ведь мы только вернулись из подземелий. Моя одежда сплошь залита кровью и ошметками диких вампиров. Сам Хавьер выглядит не лучше. Переодеться мне не во что. Идти в ванную опасно, потому что наглый вампирюга увяжется следом. «Если я настолько дорога тебе, почему не считаешься с тем, что со мной происходит? Разве это так сложно? Еще полчаса назад я полагала, что погибну в лапах диких зверей. Известно ведь, что они хотели сделать». Хавьера перекосило от злости, доказывая, что он прекрасно осознавал, от чего уберег своим появлением. «Меня чуть не изнасиловали, а это самое страшное, что случается с женщиной. Я еще чувствую на себе чужие грубые прикосновения, ощущаю мерзкий запах гнили и похоти на коже. И на этом фоне ты предлагаешь прыгнуть в твою постель? Мы едва знаем друг друга. Если для тебя нет ничего зазорного в том, чтобы переспать с незнакомой девчонкой, то для меня первая близость с мужчиной — не пустой звук. Твоя страсть пугает, и ты сейчас немногим отличаешься от тех уродов, которые силой притащили в грязное логово и хотели поиметь толпой». Каждое слово приводило Хавьера в бешенство. Его кожа серела на глазах, а черты лица устрашающе преображались, вызывая во мне неконтролируемую дрожь. На последней фразе крылья за спиной первородного распахнулись, сбивая мебель на пол и хрустальную люстру с потолка. Отросшие на руках когти впились в стену, с хрустом сминая декоративные панели. Глаза, горящие неистовой злобой и страстью, заволокло красной пеленой, а клыки, виднеющиеся в зверином оскале, пугали дотлосов. «Чего ты хочешь?» — проревел монстр. «Чтобы ты успокоился и вернулся к нормальному облику. Мне страшно, понял? А еще нужно время, чтобы привыкнуть к тебе, узнать получше. И переодеться во что-нибудь поприличнее этих лохмотьев не помешало бы. Или твоей драгоценности надлежит ходить в таком виде до конца жизни?» — добавила с издевкой в голосе. «Бездомные бродяжки и то лучше выглядят». Хавьер склонил голову, изучая меня. «Ничего необычного я не требовала. Так, маленькую отсрочку, чтобы привыкнуть». «Разве я о многом прошу?» Захлопала ресницами и заставила себя вспомнить день, когда узнала о гибели Лизи Кларк. На глаза навернулись слезы, и они подействовали на вампира куда сильнее, чем слова. «Ты права». Хавьер медленно перетек в человеческую форму. «Моя избранная должна выглядеть безупречно. Я не обратил внимания на подобные мелочи. Мои мысли были заняты исключительно тобой. И это только подтверждает, что избранная для меня желанна в любом виде». «Мелочи?» Влага на глазах быстро высохла от очередного витка бессильной ярости. «Мой внешний вид — мелочи? А душевное состояние? Разве оно ничего не значит? Ты снова себе противоречишь. Если тебе на это наплевать, то никакая я не избранная. У игрушек не спрашивают, что они чувствуют, ведь так? Ими просто пользуются». «Кьяра, если бы мне было наплевать, ты бы давно стонала от страсти на этой кровати, на ковре или в ванной, везде, где я брал бы тебя бесчисленное количество раз». «Ну да. Потом ведь проще выкинуть вместе с испорченной мебелью как ненужную вещь», — фыркнула обиженно. «Этого никогда не будет, Кьяра. Ты не вещь. Ты моя избранная. Завтра поедем в лучшие магазины Сиолиса, и ты выберешь себе там все, что только захочешь». «Но...» — коснулся моего подбородка, задирая его вверх и вынуждая смотреть в глаза. «Ты будешь находиться под неусыпным присмотром. Ни одного шага в сторону, поняла? А сейчас иди в ванну и приведи себя в порядок. Мне тоже не помешает принять холодный душ». Я застыла в нерешительности. В ванную хотелось попасть, потому что грязная корка на теле чесалась и противно зудела. Однако мыться вместе с Хавьером не входило в мои планы. «Не переживай. В этом доме 3 ванные комнаты и 5 душевых, не считая тех, которыми пользуются слуги. Я помоюсь в гостевой комнате. Но только сегодня». Я кивнула, стараясь выглядеть покорной, хотя внутри бушевала буря. Меня воодушевило обещание прогуляться по магазинам. В людном месте появится больше возможностей ускользнуть. В голове уже вырисовывался примерный план. Осталось только выдержать осаду и дождаться утра, ведь после душа Хавьер не исчезнет из жизни. Ванная впрямь поражала размерами и по виду напоминала купальню с собственным бассейном, наполненным чистейшей водой. В шкафчике я обнаружила стопку новых полотенец, халат и кучу мыльных принадлежностей, пахнущих дорогим мужским парфюмом. Что ж, этот факт невольно порадовал. Он означал, что у Хавьера не было постоянной любовницы, либо он не приводил ее сюда. В противном случае я бы это непременно заметила. Вдоволь наплескавшись в горячей воде, смыла налипшую грязь и до красноты скоблила себя жесткой мочалкой в тех местах, где прикасались дикие вампиры. Убеждая Хавьера повременить с близостью, я не кривила душой. Мне действительно требовалось время, чтобы прийти в себя и позабыть о тех ужасах, что довелось пережить в подземелье. Но, как назло, синяки на теле и грязная одежда, которую замучилась выполаскивать, напоминали об этом каждую минуту. В ванной проторчало 2 часа в надежде, что Хавьер успокоится за это время и уснет. Не тут-то было. Едва только высунула нос в спальню, как сразу обратила внимание на накрытый столик и горящие свечи, расставленные по комнате в хаотичном порядке. В помещении уже убрали мусор, вынесли сломанную мебель, перестелили кровать, а заляпанный кровью ковер заменили на другой, неуловимо похожий. Хавьер переоделся в черную шелковую пижаму, состоящую из брюк, облегающих мускулистые ноги, и свободную рубашку. Влажные после душа волосы уже успели просохнуть и лежали на плечах волнистыми прядками. Взгляд жадный и изголодавшийся скользнул по моей фигуре, закутанной в белый халат, и замер на лице, над которым возвышался тюрбан из полотенца. «Ты, должно быть, хочешь кушать? Не знаю, что ты любишь, поэтому велел повару приготовить всего понемногу. Присаживайся», — указал на кровать, возле которой расположил передвижной столик. Других мест для сидения не предусматривалось, поэтому я опустилась рядом с Хавьером, растерянно глядя на многочисленные тарелки, накрытые металлическими колпаками. Первородный нарочито бодро принялся снимать крышки и рассказывать, какие под ними спрятались блюда. При виде такого количества вкусной еды в радостном предвкушении заурчал пустой желудок. «Вина», — предложил вампир, потянувшись к бутылке, торчащей из ведерка со льдом. «Поможет расслабиться и снять стресс». «Нет», — я мотнула головой. «Не пью и тебе не советую. Существуют другие способы для снятия стресса». «Верно». Хавьер улыбнулся шальной улыбкой, подмигнул и погладил меня по плечу. «И они мне нравятся гораздо больше». «Я имела в виду занятия спортом, физическую нагрузку», — пробурчала возмущенно. «А ты о чем?» «Как раз физическую нагрузку и имел в виду», — улыбнулся еще шире. «Гарантированно снимает стресс», — придвинулся поближе. «Так», — я отсела на приличное расстояние. «Попрошу без пошлых намеков». «Какие намеки? Я прямо говорю, чего хочу. Вернее, кого хочу до умопомрачения. Ты так восхитительно выглядишь в этом халатике. И пахнешь мной». Сгробастал меня обеими руками и притянул к себе, усаживая на колени. «Позволь, я тебя покормлю». «Нет! Хавьер, прекрати меня домогаться!» Двинула первородного локтем в солнечное сплетение и, пользуясь тем, что у него перехватило дыхание, вывернулась из объятий. «Хватит уже! Убирайся отсюда!» «Куда?» — жадно хватая ртом воздух, изумленно поинтересовался вампир. «Это моя спальня». «Значит, я пойду, ведь здесь нет ничего моего!» Поднялась и решительно отправилась к двери. Вампир нагнал в два прыжка, преграждая путь. «Ты никуда не уйдешь. И жить будешь здесь, я сказал». Я молча развернулась и направилась к креслу, стоящему в отдалении. Забралась на него с ногами так, чтобы у некоторых клыкастых не возникало соблазна устроиться рядом. Спорить с первородным было бесполезно. Он, похоже, забыл, о чем мы разговаривали 2 часа назад. «Кьяра, что ты делаешь?» Хавьер явно не понял моих передвижений, хотя наблюдал взглядом хищника, вышедшего на охоту. «Устраиваюсь спать, что непонятного?» — буркнула обиженно. «А как же ужин?» — спросил он растерянно. «Аппетит пропал. Не привыкла брать чужие, не хочу, чтобы меня потом попрекали куском хлеба». «Все же было нормально. Что не так?» — разозлился Хавьер. «Вспомни наш разговор и подумай, что не так», — равнодушно пожала плечами. «Если за еду придется расплачиваться собой, то, похоже, я умру с голоду. Извини, что воспользовалась халатом и мыльными принадлежностями. Вещи я постирала, не хотела надевать мокрые. Надеюсь, к утру они высохнут». Яростно взревел первородный, с грохотом опрокидывая стол. Второй по счету ковер был безжалостно испорчен. «Ты все не так поняла». «Наоборот, ты доходчиво объяснил мое место в этом доме. Если что, и не напрашивалась в гости. И мне не нужно ничего твоего. Я сама заработаю на кусок хлеба». «Кьяра, прекрати переворачивать все с ног на голову», — взревел вампир. «Я еще не начинала. Спать ты тоже не будешь давать?» «Не буду», — зло процедил Хавьер. «Но совсем по другой причине». «Ты уж определись тогда, зачем я понадобилась? Чтобы поиздеваться? Если у вампиров в ходу такое обращение с избранными, то не удивлена, что они редко появляются. Хватит, Кьяра. Довольно ссор. У меня в мыслях даже не было тебя обижать. Ложись на кровать и спи, а я переночую в гостевой спальне. Но только эту ночь, — сдался первородный, вызывая в моей душе ликующую радость. Я нарочно отвернулась, чтобы мужчина не увидел довольного блеска в глазах. Услышав, как хлопнула дверь в спальню, вздохнула с облегчением. Но перебираться на кровать не спешила. Мало ли, передумает еще. Действительно, через минуту дверь тихонько скрипнула. Я повернула голову и прикусила язык, чтобы не ляпнуть очередную колкость. Хавьер прислал слуг, чтобы убрали беспорядок. Какие-то безликие личности, лишенные эмоций или даже собственной воли. Двое мужчин в униформе лакеев проворно собрали разбросанные на полу тарелки, смели мусор, скатали рулончиком испорченный ковер и тихо удалились. Правда, вернулись еще через пару минут, чтобы расстелить новый ковер. Заодно прикатили столик, уставленный сладостями и фруктами. Поставили его неподалеку и бесшумно исчезли. Они даже ни разу не взглянули в мою сторону. Полагаю, им выдали четкие инструкции. Или же запугали до икоты. Ложиться спать я еще долго не решалась, закономерно опасаясь подвоха. Но все же усталость взяла свое. От неудобной позы на кресле затекли ноги, поэтому прилегла на краешек кровати и моментально уснула. Измученная последними событиями, даже поспать нормально не сумела, чтобы ужасы предшествующих дней не преследовали в кошмарах. Да я так собственной смерти не испугалась, как момента, когда угодила в лапы одичавших кровососов. Они тащили по темным коридорам, тянули ко мне руки и больно щипали, оставляя синяки на коже. Домогались, а я надрывно кричала и билась в истерике, пытаясь вырваться. Однако даже во сне я ожидала Хавьера, и он неизменно появлялся, грозным монстром, раскидывая врагов. А вслед за ними наступала моя очередь, и этого боялась тоже. Хотя в присутствии первородного я успокаивалась и верила, что грозный хищник не причинит вреда. Его крепкая спина казалась надежным щитом против мерзости, наполняющей наш мир. Проснулась я от ощущения того, что кто-то нагло оглаживает мое бедро и скользит по изгибу талии вверх, подбираясь к груди. Не сказать, чтобы это было неприятно. Тело отзывалось томным напряжением, волнительной дрожью и желанием, чтобы это продолжалось. Ночной кошмар еще гулял в мыслях пугающими отголосками, но я так пригрелась, обхватив подушку руками и ногами, что остальное было приятным дополнением. Пока не осознала, что лежу нагишом и бесстыдно прижимаюсь к горячему мужскому телу. Сон как рукой сняла. Я подскочила, изумленно уставившись на бессовестную вампирскую морду, скалющуюся во все клыки. У меня на мгновение дар речи пропал от подобной наглости, а мозг непроизвольно фиксировал, какое шикарное у первородного тела широкие плечи и грудная клетка. И еще кое-что. Твердое и горячее, пугающих размеров, пульсирующее под моим бедром. Я помнила, что ложилась спать, укутавшись в халат. Сейчас же на мне ничего не было. Только тонкое покрывало, небрежно накинутое сверху, и жаркая рука, вольготно расположившаяся на спине. «Ты? Да как ты посмел?» Отпрянула, как ужаленная. Осознав, что еще больше оголилась, нервным движением сорвала покрывало и притянула к себе. Иголка сглотнула, потому что Хавьер лежал в постели голым. А как бы еще он прижимался ко мне тем самым. Вытаращив от испуга глаза, сама не поняла, как оказалась на другом конце кровати, с которого едва не сверзилась на пол. «Прикройся!» Покраснев от стыда и злости, швырнула подушкой в первородного. «В меткости мне не откажешь». И расстояние было мизерное, так что я попала, куда целилась. Однако напускная расслабленность мужчины и вальяжная поза вмиг исчезли, когда он перехватил подушку и одним рывком оказался рядом. Опрокинув на лопатки, навис надо мной, накрывая собственным телом и пристально глядя в глаза. Утреннее солнце пробивалось сквозь плотные шторы и рисовало полосы света. Лицо вампира в рассветном полумраке казалось поистине идеальным. Острые скулы, чувственные губы и темные ресницы. Он выглядел ожившей древней статуей, выточенной из мрамора. Как бы я хотела ненавидеть это чудовище, но не могла заглушить мимолетное, почти греховное восхищение совершенным обликом. В темнеющем взгляде таилось столько страсти, что я невольно засмотрелась на мужчину в ответ. Что тут скажешь? Хавьер Торрес был преступно красив. «Кьяра, ты такая умопомрачительная», — разгоряченно прошептал он, опускаясь сверху и нежно касаясь губами ложбинки у груди. Меня будто кипятком обожгло от этого простого действия. Тело покрылось гусиной кожицей, а соски затвердели тугими горошинами. «Такая хрупкая и сексуальная». Вампирюга потерся об меня всем телом и опустился чуть ниже, исследуя губами впалый живот. «Хочу тебя безумно». Его пальцы скользнули между бедер и накрыли меня там, поглаживая складочки и слегка надавливая между ними. Злость, растерянность и трепет, вызываемый такими прикосновениями, настолько ошеломили, что я замерла натянутой струной. По телу разлился неведомый жар, а низ живота наполнился приятной тяжестью. Настолько приятной, что мысли о сопротивлении и недопустимости подобного поведения заглушались острым желанием, чтобы Хавьер не останавливался. Но, к счастью, я еще не растеряла последние мозги, чтобы поддаться напору умело распаляемой страсти. «Не смей ко мне прикасаться!» отпихнула первородного и натянула покрывало до подбородка. «Ты застал меня врасплох, воспользовался тем, что я спала, и нагло пробрался в мою постель». «Тише, Кьяра». Голос Хавьера прозвучал мягким, убаюкивающим тембром, а взгляд скользнул по лицу, задержавшись на губах. «Тебе снился кошмар. Ты металась и кричала во сне. Я просто был рядом, чтобы ты не боялась. Я не сделал ничего плохого. У меня мысли не возникло, чтобы воспользоваться ситуацией. Ты сама прижималась ко мне руками и ногами. Разве же я мог в этом отказать?» «И почему я не верю ни единому слову?» Упрямо поджала губы. «А почему ты не хочешь признать, что я тебе нравлюсь?» Ухмыльнулся нахал. «Нравлюсь же, как и мои поцелуи и ласки. Твое тело горячо отзывается на каждое прикосновение. Ты вся мокрая там и сгораешь от желания не меньше, чем я». «Прекрати!» — выкрикнула, не желая слушать этот бред. «Ты нарочно все подстроил. Я не куплюсь на дешевые приемчики». «Что подстроил?» Хавьер изумленно повел бровью. «Я только хотел избавить тебя от кошмаров и не сделал ничего предсудительного. Это ты воспользовалась моим добрым расположением и удерживала в кровати до самого утра». «Вовсе нет. Прекрати поясничать, а не то...» «Что?» — уставился вопросительно. «Ничего». Не нашлась, что ответить, и отвернулась. «Тогда как насчет завтрака?» — бодро поинтересовался вампир. «Ты ведь проголодалась?» — покосился на столик с фруктами, к которым я не прикоснулась. Желудок жалобно заурчал, напоминая, что его лишили ужина, и до этого не баловали едой. Последний раз я ела в квартире Дастина перед тем, как туда нагрянула полиция. «Обычный завтрак, накрытый в столовой», — голосом искусителя продолжил Хавьер. «Подальше от спальни и кровати, которая так и манит полежать на ней вместе с тобой». «Подумаю», — буркнула, насупившись, «если ты оденешься и дашь мне время, чтобы привести себя в порядок». Невольно покосилась на взлохмаченные алые пряди, разметавшиеся по плечам. «Легко». Хавьер поднялся с кровати и, как был голышом, так и направился к выходу, соблазнительно сверкая ягодицами. Упругими и чересчур идеальными для мужчины. Но Хавьер весь состоял из достоинств, которые перечеркивал лишь один недостаток, вернее, два — вампирская сущность и несносный характер. Едва только за первородным захлопнулась дверь, как я обмякла и откинулась на спинку кровати. Неужели выдержала и эту схватку? Если так дальше пойдет, то Хавьер скоро добьется желаемого. А я вовсе не собиралась с ним спать. Ведь кем я тогда стану, как не его игрушкой? Драгоценной, избранной игрушкой. Я поднялась с кровати и закуталась в покрывало. Мало ли, вдруг вампир ворвется в неподходящий момент и устроит очередную провокацию. Убедившись, что Хавьер честно выполнил условия, направилась в ванную комнату приняла освежающий душ и натянула подсохшие вещи. Завтракали в столовой. Вампир не сидел без дела под дверью и тоже принял душ, что бросалось в глаза по капелькам влаги на волосах, и переоделся в брюки из плотной синей ткани и темную рубашку, соблазнительно обтягивающую торс. Усилием воли отвела взгляд от горы мышц, играющих под эластичной тканью при каждом движении, и сосредоточилась на приеме пищи. Ассортимент блюд, приготовленных поваром, поражал воображение. Чего тут только не было. От глазуньи и выпечки до жаркого и салатов с морскими гадами, привезенных с побережья. Хотел удивить? Пустить пыль в глаза? Тоже мне. Я выбрала овсяную кашу, которую исправно подавали в академии каждое утро, съела пару бутербродов и выпила кружку травяного взвара. Еда привычная и не такая дорогая, как другие блюда. «Наелась?» — уточнил Хавьер, когда я отставила пустую тарелку. «Да, спасибо». Я поднялась из-за стола. «Но ты же практически ничего не съела. Обычно у новообращенных повышенные аппетиты предпочтения не отдают мясу, поэтому я велел наготовить побольше сытных блюд». «С чего ты взял, что я обычная?» — хмыкнула, закатив глаза наверх. «Мог бы у меня спросить, чтобы не переводить продукты». «В следующий раз так и сделаю», — хмуро пообещал Хавьер. «Ну что, едем по магазинам?» Встряхнувшись, предложил нарочито бодро. «У моей избранной должно быть все самое лучшее». «Я сама выберу, что покупать», — на всякий случай предупредила вампира. «Конечно», — первородный одарил обезоруживающей улыбкой. «Мы купим все, что только пожелаешь. Первоклассные торговые лавки Сиолиса к твоим услугам. Идем, машина ждет у парадного крыльца». Я вышла из комнаты и последовала за Хавьером, по дороге осматривая дом и запоминая расположение комнат, лестницы, коридоров. Черный монструозный магикар представительского класса замер на подъездной дорожке затаившимся хищником. Вампир открыл для меня дверцу и помог устроиться на белом сиденье, пахнущем дорогой кожей. Сам занял соседнее место и постучал по матовой перегородке, давая понять водителю, что можно ехать. Магикар плавно тронулся с места и покатил к массивным кованым воротам, которые двухметровые охранники шустро открыли перед нами. Я отстраненно посматривала в окна на мелькающие там незнакомые улочки. Богатейший район, где располагались особняки высокородных вампиров, состоял сплошь из высоких заборов и виднеющихся в глубине участков монументальных построек. Ровно подстриженные газоны, лужайки и цветочные клумбы радовали глаз правильной геометрией и изысканными формами, а воздух полнился приятными ароматами парфюма и цитрусовых фруктов. Магикар свернул на стоянку перед элитным магазином одежды, но я покачала головой. «Мне здесь не нравится». Скрипнув зубами, Хавьер велел ехать к другому магазину. Но и там повторилась та же история. Я удовлетворилась подходящим заведением, когда мы оказались на торговой улице вблизи рыночной площади. Там небольшие магазинчики ютились друг на друге, а в каждом из них имелся запасной выход. Что ж, я намеревалась обойти все лавки, лишь бы улучшить момент и сбежать. Благо, что в этом районе знала каждую подворотню. Как только подвернется возможность, непременно ею воспользуюсь. Толпы праздно шатающихся горожан, суета, гомон — это была моя стихия и единственная надежда на побег. Однако Хавьер, как назло, держался рядом, изредка придерживая за талию или заслоняя собой, когда требовалось расчистить путь в толчее. Невыносимый вампир не выпускал меня из поля зрения даже на секунду. Вот нахал. Но я не теряла надежды от него избавиться. Из множества магазинчиков я выбрала наиболее многолюдный. Цены здесь кусались, если исходить из моих собственных скромных средств. А вот для Хавьера деньги не были проблемой, ведь изначально он предлагал посетить лавки для богачей. На наше появление в торговом зале моментально отреагировали женщины, развернувшись в сторону вампира и пожирая его глазами. Причем замужние дамочки таращились и строили глазки не меньше свободных. Внимания и на улице хватало, но там я не успевала замечать восторженных и одновременно завистливых взглядов. а тут возникла нездоровая концентрация женского внимания. Из продавщиц тут же отделилась самая крупная и наглая. Она тараном оттеснила соперниц и поплыла к нам, озаряя льстивой улыбкой. Фу, меня едва не стошнило. Противно, что ко мне отношение у присутствующих было противоположное. На меня смотрели с недоумением и жалостью, мол, что он в ней нашел? «Добро пожаловать в нашу лавку, уважаемый господин», — угодливо произнесла дамочка, выставляя на показ немаленькую грудь, колышущуюся в глубоком вырезе. «Меня зовут Круэлла. Чем я могу вам помочь?» Она с таким придыханием сделала акцент на слове «вам», будто горела желанием немедленно исполнить любую прихоть. Я с недоумением покосилась на Хавьера, чтобы понять его реакцию. Но он невозмутимо отнесся к проявлению такой любезности, да и к вниманию других женщин был равнодушен. Неудивительно, что при таком успехе у противоположного пола Клыкастик явно рассчитывал, будто я тоже упаду к его ногам. Не на ту напал. «Моей девушке необходимо собрать полный гардероб. Несите все самое лучшее», — произнес Хавьер небрежно, а у присутствующих дамочек вырвался завистливый вздох. Персонал магазинчика развел бурную деятельность, стаскивая на прилавок весь ассортимент. Я выбрала неброские брюки и кофточку, для вида прихватила пару приличных платьев и отправилась в примерочную. Эх, если бы только этими вещами поход в магазин ограничился. Круэлла намекнула, что рядом с таким мужчиной должна находиться достойная женщина. Уж не себя ли имела в виду? Знала ведь, что я все слышу. Гадина, так и щебетала, рассказывая о новых веяниях моды и последних коллекциях. Хавьер снисходительно внимал и не отказывался от того, чтобы мне предоставили новые модели платьев. А уж Круэлла расстаралась и подгоняла помощниц, ругая их за нерасторопность, чтобы порисоваться перед гостем. Бедные девушки носились, как наскепидаренные, и молча сносили оскорбления. Я улучила момент и задержала одну, шепнув на ушко, не достала ли их еще эта крикливая стерва. «Еще как достала», — шепотом призналась работница. «Но мы ничего не можем поделать. Магазин принадлежит ее дяде, вот она и считает себя здесь главной. А на самом деле покупательницы на нее часто жалуются. Но Круэлла всегда выкручивается, выставляя нас виноватыми. Послушай, мне нужно исчезнуть так, чтобы мой спутник ничего не заметил. Хавьер разозлится и обрушит гнев на того, кто помешал за мной присматривать. И ему будет плевать, кто здесь и чья племянница. В гневе первородный страшен, уж поверь». «Первородный», — ахнула девушка, прикрыв рот ладошкой. «Он что же, вампир?» «А ты думала, почему женщины всех возрастов на него слюни пускают? Вампиров природа сделала такими, чтобы приманивать глупую добычу. Поэтому держись подальше, когда начнется скандал», — предупредила на всякий случай. «И никому не говори о нашем разговоре. Будет лучше, если ты отлучишься по какому-нибудь поручению». «И я даже знаю, к какому», — хитро подмигнула. «Главное, не зевай». Мари, чье имя было вышито на рабочем фартуке, кивнула и убежала за следующим нарядом. Перед этим она объяснила, где расположен черный ход и на какую улицу выходит. А в примерочную следом примчалась другая работница с партией очередной одежды, которую рекомендовали стараниями Круэллы и с молчаливого одобрения Хавьера. Я громко возмутилась, что за безвкусицу мне подсунули. Нарочно напялила нелепое платье поросячьего цвета с многочисленными оборками и рюшами, делающими меня похожей на праздничный кремовый торт. «Это что такое?» — выскочила из примерочной, демонстрируя наряд. «Издеваетесь? Посмеяться решили? Я думала, что зашла в приличную лавку, а на деле это оказался увеселительный дом. Здесь даже горячего шоколада не подают». И не подавали никогда, о чем я прекрасно знала. Но Круэлла не хотела терять лицо перед таким сногсшибательным клиентом, а потому минуты не прошло, как она отправила Мари за шоколадом в соседнюю таверну. Девчонка сама вызвалась, тогда как остальные захотели остаться, чтобы подольше поглазеть на Хавьера. Ну а я выждала для вида 5 минут, надела пару нарядов, чтобы показаться заказчику на глаза, а потом переоделась в родную униформу и прошмыгнула в подсобное помещение, оттуда к черному выходу. Опасалась, что вампир Везде расставит помощников, но на задней глухой улочке никого не оказалось. Видно, Хавьер чересчур полагался на собственные способности меня отследить, поэтому сразу не кинулся в погоню. Но я дожидаться и проверять не стала. Едва только оказалась на свободе, как помчалась прочь, петляя по подворотням, как заяц. Ух, как же грела мысль, в какое первородный придет бешенство. Я предвкушала этот момент и даже сожалела, что не увижу, как вытягивается холёное лицо, когда он осознает мой коварный замысел. Однако не возникало ни малейшего желания вернуться и посмотреть это представление. Как-нибудь обойдусь. У меня имелись куда более важные планы. Я намеревалась навестить Дика Вестера. Он должен ответить за предательство. Адрес бывшего напарника, обведенный чернилами на обрывке газеты, которую передал мне Карл, горел огнем в памяти. Я не сомневалась, что Дик выбрал квартиру, расположенную поблизости от департамента стражей, поэтому сразу направилась туда. Постепенно мысли о Хавьере отходили на второй план, а каждое мое движение напитывалось решимостью поквитаться с предателем. В венах бурлила непривычная сила, ожившая вместе с каплей крови первородного. Следовало действовать быстро, пока слухи о моем воскрешении не достигли организаторов подставы. Мысли так и кружили вокруг имени Дика Вестера, подлого обманщика и лицемера. Он воспользовался моим доверием и дружеским расположением, обрекая на поганую смерть. Знал ведь, что я всеми фибрами ненавидела вампиров и отправил к ним на растерзание. И все ради места в департаменте и горстки золота для семьи. Его нищета не оправдание. Я тоже выбиралась из низов и не жалела себя, чтобы стать лучшей ученицей. А Дик обесценил мои старания позорным провалом на экзамене и жуткой участью постельной игрушки кровососов. Обида жгла сильнее, чем факт перерождения в вампира. Прощать такое я не собиралась. Моя месть будет такой же неотвратимой и безжалостной, как вспышка светляка в логове упырей. Указанный в объявлении адрес привел в старый обшарпанный дом. Подъезд оказался открытым, а наверх вели скрипучие ступени. Деревянная дверь квартиры, такая же прогнившая и убогая, как и ее временный хозяин, не сулила ничего хорошего. Меня переполняла странная смесь ярости и холодного расчета. Пальцы рук сжались в кулаки до побелевших костяшек. «Вот и все, Дик Вестер. Тебе не уйти от ответа», — прошептала еле слышно.